Встать! Суд идет. После своего двухнедельного отпуска я вышла на работу. И у меня сразу же было назначено слушание по делу о взыскании налоговых долгов с руководителя одной из столичных фирм. Некое ООО «Колесо авто» не уплатило в бюджет налог на добавленную стоимость порядка 6,5 миллионов рублей. Долги накопились еще несколько лет назад, когда компанию возглавлял конкурсный управляющий Денис Прокопенко. Спустя год против него возбудили уголовное дело, которое затем прекратили за истечением сроков давности. При этом сам он не возражал, чтобы дело было прекращено по нереабилитирующему его основанию. Но затем прокуратура обратилась в Таганский суд города Москвы с иском по взысканию денежных средств с Прокопенко как руководителя фирмы. Прокурор, которым выступил мой давний знакомый Никита Говоров, счёл, что Прокопенко отвечает за причинение ущерба бюджету и должен его компенсировать согласно статье 1064 ГК «Общее основание ответственности за причинение вреда». Увидев фамилию Никиты в деле, я тяжело вздохнула. Нам было непросто работать вместе, потому что когда-то мы с Никитой встречались. И даже, кажется, он собирался на мне жениться. Однако созданию очередной ячейки общества помешал, разумеется, мой несносный характер. В пандемию я поймала Никиту на том, что он формально клепал однотипные обвинения в адрес владельцев, не соблюдающих карантинные ограничения торговых точек, чтобы улучшить свои показатели. После того, как я развалила одно из таких дел в суде, а махинации с отчетностью всплыли и стали известны начальству, мы с Никитой расстались. Мой роман с бизнесменом Виталием Мироновым наших с Говоровым отношений не улучшил. Никита считал себя глубоко уязвленным, пытался вставлять мне палки в колеса, после чего мой новый друг воспользовался своими связями, чтобы доставить Говорову вполне серьезные неприятности. На какое-то время Никита даже переводился в другое подразделение, но недавно вернулся в прокуратуру. А потому мы снова стали видеться в коридорах суда. К вящему неудовольствию обоих. И вот теперь нам предстояло снова встретиться в судебном процессе, обещающем оказаться непростым. Прокуратура заявила требования о взыскании ущерба, а не, собственно, налоговых платежей, поскольку именно в таком случае надлежащим ответчиком являлось не юридическое лицо, а физическое. Размер убытков определили на основании акта выездной налоговой проверки и судебной экспертизы. Однако мне дело не казалось столь уж однозначным. Я была уверена, что прежде чем взыскивать налоги с человека, нужно убедиться, что ничего нельзя получить с должника организации. А потому перед отпуском отправила соответствующие запросы в налоговые органы, перенеся рассмотрение дела. Говоров, разумеется, взбесился, потому что не мог понять, зачем я это сделала. Он был уверен, что мной движет не профессиональное желание разобраться в материалах дела досконально, а стремление в очередной раз ему нагадить. Об этом Никита не преминул мне сообщить в весьма эмоциональной форме, когда перед началом заседания мы столкнулись в коридоре суда. Настроение мне эта встреча не улучшило. Оно у меня и так находилось на нуле. Разрыв с Мироновым я переживала очень болезненно, потому что действительно успела его полюбить. Да и моя внезапная беременность, о которой пока не было известно никому, кроме меня, психологической устойчивости тоже не добавляла. Во-первых, мне было просто страшно от того, что история повторялась. Почти 20 лет назад я уже осталась один на один с известием о своей нежданной беременности. Тогдашний мой молодой человек уже объявил мне, что вместе с родителями эмигрирует в другую страну, куда нельзя взять меня. В такой ситуации я не смогла признаться ему, что жду ребенка, потому что эта информация вполне могла быть воспринята как давление. А ни на кого давить я не собиралась. Он улетел, а я осталась. Юная студентка без помощи родителей, на руках которой еще была младшая сестра. Наверное, 9 девушек из 10 неразумных в такой ситуации сделали бы аборт. Но я о подобном и не помышляла. Время показало, что все было к лучшему. Я выучилась, построила карьеру, стала федеральным судьей и не представляю свою жизнь без моей дочки Саши, Александры Кузнецовой, студентки престижного вуза и довольно успешного блогера. Однако сложности, через которые мне пришлось пройти в юности, не позабылись. Я слишком хорошо помнила, что значит одной растить ребенка, жить на детское пособие вместо зарплаты, подрабатывать дворником, чтобы иметь возможность купить памперсы, но все равно иногда по нескольку дней сидеть только на молоке и хлебе из-за того, что банально нет денег. После недавно отмеченного 40-летия мне, похоже, предстояло зайти на этот круг еще раз. Если у меня с разницей в 19 лет появится второй ребенок, то я опять стану мамой-одиночкой. На что мне жить, если я уйду в декрет? Где найти стоящую няню, если решу продолжить работу? Как разорваться между карьерой судьи и материнством? Как объяснить изменения нашей жизни Сашке? Поймет ли меня дочь? Эти вопросы разрывали мне голову все последние дни отпуска. И сегодня, выйдя на работу, я так и не смогла избавиться от них и полностью сосредоточиться на деле, которое рассматриваю. Во-вторых, я просто не очень хорошо себя чувствовала. Начавшийся в последние недели токсикоз никуда не делся, так же, как и сопровождающая его постоянная усталость и сильная слабость. Мне даже пришлось положить в карман мантии небольшой пузырек с нашатырём, потому что я боялась опозориться и прямо в ходе судебного заседания упасть в обморок. Какие уж тут разборки с Говоровым. К счастью, никто моего болезненного состояния не замечал. Или это я так хорошо владела собой? Однако на то, чтобы постоянно держать лицо, уходило столько сил, что их совсем не оставалось на другие очень важные вещи. Вообще-то нужно было принять решение, говорить ли о ребенке Виталию. С одной стороны, я сознательно оборвала все контакты между нами, потому что у меня не было сил на выяснение отношений. С другой, Миронов не оставлял попыток добиться встречи со мной. Миронов, как отец, имел право знать о том, что у него будет ребенок. Но я уже одного мужчину в своей жизни оставила без этой информации, и ничего страшного не случилось. Ни с ним, ни со мной, ни с Сашкой. Правда, отец Александры жил в другой стране. А Миронов рано или поздно узнает о том, что я жду ребенка, так что вся моя конспирология все равно не приведет ни к чему хорошему. Но пока срок у меня еще небольшой. К концу отпуска 10 недель. Так что какое-то время я могу скрывать правду, где-то в глубине души надеясь, что проблема как-то рассосется сама собой. Инфантилизм, конечно, особенно для взрослой 40-летней женщины, работающей судьей. Ну уж как есть. Вторым важным делом, которое я постоянно откладывала, был разговор с Сашкой. Ее блогерство всегда вызывало у меня тревогу. А в последнее время она становилась все более острой. Раскрутив свой блог, Александра весьма неплохо зарабатывала на рекламе, однако вся ее деятельность была теневой, и это становилось небезопасно. С моей точки зрения, если уж Александра шла таким путем, то после того, как ей исполнилось 18, было необходимо открыть ИП или хотя бы зарегистрироваться как самозанятой, чтобы вести учет доходов и платить налоги. Во-первых, я как судья должна иметь кристально чистую репутацию, в том числе и в той ее части, которая связана с моими близкими. Во-вторых, это просто правильно и честно – платить налоги в бюджет государства. Я уже несколько раз говорила дочке, что ей нужно заняться оформлением необходимых документов. Но Сашка по своей привычке все тянула и тянула. Я была полна решимости поставить точку в этом деле, однако из-за плохого самочувствия и тяжелых мыслей все откладывала разговор на потом. Так, надо собраться с мыслями и вернуться к делу. Судья Кузнецова должна открыть судебное заседание. Прошу садиться. Судебное заседание Таганского районного суда города Москвы объявляется открытым. Слушается дело по иску Таганской межрайонной прокуратуры гражданину Российской Федерации Прокопенко Денису Евгеньевичу о возмещении ущерба, причиненного неуплатой налогов и сборов лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, а не организации налогоплательщикам. Секретарь, доложите суду о явке лиц, вызванных по данному делу. К счастью, мне удалось собраться с мыслями и оставить все, что не относилось сейчас к рассматриваемому делу, за пределами зала заседаний. Мною были заслушаны доводы стороны защиты, которые подтверждали информацию, уже полученную судом из налоговых органов. ООО «Колесо Авто» до сих пор не ликвидировано и числится в Едином государственном реестре юридических лиц. Оно по-прежнему находится в конкурсном производстве и сохраняет возможность уплатить налоги самостоятельно. Для этого было необходимо, чтобы налоговая инспекция в безакцептном порядке выставила необходимое требование. Кроме того, к материалам дела прикладывалась инвентаризационная опись принадлежащих компании ценных бумаг, стоимость которых составляла 45 миллионов рублей. Таким образом, общество с ограниченной ответственностью, как налогоплательщик, отвечало за сбор налогов и сборов в бюджет. А потому суд в данном случае не мог допустить привлечения к этой ответственности иного лица, предусмотренного законом. Кроме того, постановлением Конституционного суда от 28 октября 1996 года, номер 18-П, человека нельзя признать виновным, если дело в отношении его прекращено по нереабилитирующим основаниям. В результате я вынесла решение иск прокуратуры отклонить и, зачитав его и стукнув молотком по столу, увидела кислое выражение лица Никиты Говорова. Ну да, опять я развалила его дело, которое он считал не стоящим выеденного яйца. Я вглядывалась в его лицо, искренне недоумевая, как я когда-то, да что там, совсем недавно могла считать его привлекательным. Ну да ладно. Выбирать правильных мужчин — это вообще не мое. Да и женское счастье в целом тоже, надо признать, не мой конек. Почему-то от этой мысли у меня на глаза вдруг навернулись слезы. Этого еще не хватало. Собрав свои папки со стола, я пулей вылетела в коридор, чтобы никто в зале не заметил, что судья Кузнецова непозволительно расклеилась. И, разумеется, тут же столкнулась с подругой Машкой. «Закончила?» — спросила она, радостно ухватив меня за рукав мантии. «Пойдем кофе попьем. Я пирожные купила в честь твоего выхода из отпуска». «Эй, ты чего? Почему глаза на мокром месте?» «Да уж, от моей подруги ничего не скроешь. Даже и пытаться нечего». «Да все нормально. Все-таки решила попробовать я». Разрушила очередной коварный замысел Говорова. Отклонила его иск. Теперь предвкушаю новые неприятности. Как будто мне старых мало. «Ой, подруга, не финти», — проницательно заметила Машка. «Прошли те времена, когда ты рыдала из-за Никиты Говорова». «Да я вообще из-за него никогда не рыдала», — возмутилась я поклёпом. «Тем более». «Что?» «Так с Виталием и не помирилась?» «Я и не собираюсь с ним мириться», — сказала я сердито. «Он меня обманул, а такое я не прощаю. Ты же знаешь». «Знаю, знаю. И чего тогда ревешь?» «Да ничего, я не реву. С чего ты взяла?» «Устала с непривычки. И из-за того, что я опять столкнулась с Говоровым, мне неприятно. Хочешь — верь, хочешь — нет». «И от мысли, что я опять осталась одна, мне неприятно тоже». «Да, понимаю. Женщина не должна быть одна. Это неправильно. Хотя иногда я так замучиваюсь со своими тремя мужиками в доме, что мечтаю остаться одна хотя бы на пару дней. Вот я и осталась. Совсем одна. Сашка с Фомой сняли квартиру и съехали. Так что я как Тося в девчатах. Хочу халву ем, хочу пряники. Кстати, о пряниках. Какие-то пирожные, говоришь, купила? Твои любимые. Корзиночки. Я представила корзиночку с масляным кремом и судорожно сглотнула. Нет, мой беременный организм, пожалуй, не выдержит такого великолепия. Внезапно меня накрыла паника. И как я объясню Машке, почему не ем свои любимые пирожные? Она же сразу все поймет. Мамочки, ужас какой! Спасите, помогите! Меня выручил мой помощник Дима, внезапно материализовавшийся в коридоре неизвестно откуда. «Елена Сергеевна, вас Плевакин вызывает». Я возблагодарила судьбу за то, что она подарила мне такого замечательного шефа. Анатолий Эммануилович Плевакин, председатель нашего суда, мой учитель и просто хороший человек. От него самого и его жены Тамары Тимофеевны я никогда не видела ничего, кроме добра. Вот и сейчас, вызвав меня по рабочим вопросам, он избавил от необходимости объясняться с Машкой по поводу пирожных. «Отлично!» — воскликнула я. «Сейчас же иду к нему. Надо же предстать пред светлыми очами начальника после отпуска. А вы идите к нам в кабинет и пейте кофе с пирожными. Меня не ждите. Вдруг я задержусь». От недавних слез не осталось и следа. Поднявшись на другой этаж, где находилась приемная Плевакина, я уже чувствовала себя гораздо лучше. Анатолий Эммануилович при виде меня встал из-за стола. Пошел навстречу, широко раскинув руки. «Привет, Леночка!» — сказал он радостно. «Ну что, как отдохнула? Набралась ли сил для новых свершений на судебной ниве? Что-то ты не загорела совсем. Бледненькая такая». «Да я и не загорала», — честно призналась я. Сначала разбиралась в городе с семейными делами. Все эти переезды — такое хлопотное дело. А мы с Сашкой разъехались наконец-то. Плюс сестре помогала. Надка с Костей тоже на другую квартиру переехали. Так что дел возникло не в проворот. Всего несколько дней удалось у Надки в деревне пожить. Так и там особого покоя не было. Там же Настюша на все лето у Сизовых. Приходилось помогать. Плевакин посмотрел на меня с некоторым недоумением. На его памяти я никогда так не тарахтела и подробно не отвечала на пустяковый, заданный для вежливости вопрос. «Ну, как знаешь», — ответил он после некоторого молчания. «Я тебя вот по какому делу вызвал. Я тут тебе одно дело расписал. Сложное, но думаю, что ты справишься. Кроме тебя некому мне его поручить. Дело о разделе имущества при разводе. Супруги прожили в браке 18 лет. Ответчик настаивает, что последние 10 лет брак был фиктивным, а потому его жене ничего не полагается». «И что тут сложного?» — искренне удивилась я. «Обычное дело. Рассмотрим доводы всех сторон, примем решение, да и дело с концом». «Да история непростая». Плевакин поморщился. Он не любил такие скользкие моменты. К тому же прекрасно знал, как я отношусь к ситуациям, когда в торжество закона вмешиваются чьи-то интересы. «Ответчик — сын очень большого человека. Даже не буду говорить тебе, где он работает, чтобы не пугать. Так что дело будут под микроскопом рассматривать. И все должно быть ювелирно, чтобы комар носа не подточил». «Понятно», — вздохнула я. Меня вдруг опять сильно затошнило, и я испугалась, что мне станет плохо прямо при начальнике. «Ладно, Анатолий Эммануилович, расписали на меня, значит, буду разбираться. С ювелирной точностью. А сейчас мне надо идти». «Иди, раз надо». Начальник был совершенно точно озадачен, и моим быстрым согласием взять себе непростое дело — и отсутствием недовольства по этому поводу и скорым уходом. Я же, выскочив в приемную, а оттуда в коридор, быстрым шагом дошла до открытого окна, уселась на подоконник и вдохнула полной грудью свежий воздух. Тошнота постепенно отступала. Нашарив в кармане флакончик с нашатырём, я поднесла его к носу и втянула резкий запах, который тут же вернул ясность голове и мыслям. Рабочий день продолжался. Впереди у меня сегодня еще 2 заседания, а потому, убедившись, что со мной все в порядке, я слезла с подоконника и бодрым шагом направилась в свой кабинет.